Помнится, в тот вечер Иван ждал у регистратуры нужного врача, собирался забросать того вопросами. Девица, как позже выяснилось, тоже пришедшая в клинику кого-то навестить, со скучающим видом изучала информационный стенд на стене неподалеку. И как-то так само собой вышло, что они разговорились. Юноша поведал о беде с матерью, его не удосужившаяся представиться собеседница поделилась собственными невзгодами, стыдно признать, но из ее печального рассказа Иван почти ничего не запомнил. Потом наконец вышел доктор, юноша рванулся к нему, но когда вернулся, девушка еще маячила в коридоре. Ну и зная уже, что Ивану нужно к метро, предложила показать короткую дорогу. Отказываться он не стал. Возможно, девица рассчитывала на какое-то продолжение их скоротечного знакомства, но Ивану было как-то совершенно не до того. Так что, благополучно доехав вместе до кольцевой линии, на пересадке они расстались, и с тех пор больше он ту особу не видел. Однако, идя от метро в больницу или возвращаясь назад, ненужный крюк теперь срезал регулярно. Вот и сегодня, вынырнув из недр подземки, Иван, не задумываясь, свернул к знакомой стройке и, лишь отойдя на добрую сотню шагов, ощутил в происходящем какую-то неправильность. Замедлив шаг, недоуменно огляделся по сторонам, ища загадочный подвох, затем поднял глаза вверх, и только тут сообразил. Летнее небо, еще каких-то 40 минут назад, когда он спускался в метро, радовавшие кристальной голубизной, теперь заволокли тяжелые свинцовые тучи. Стемнело, как поздним вечером, и тишина, ни тебе птичьего щебета, ни шороха листвы на ветру, будто бы даже с проспекта позади не доносилось обычного транспортного гула, а затем гнетущее безмолвие вечно оживленного, но не сейчас, города надорвал отдаленный громовой раскат, не иначе, приближалась гроза. Повернув голову, Иван покосился на павильончик остановки вдалеке. Может, вернуться и доехать с комфортом, а то у него с собой ни зонта, ни куртки. Бросил взгляд вдоль непривычно пустой улицы, автобуса видно не было. Сунув руку в карман джинсов, юноша извлек оттуда смартфон, ткнул в иконку нужного приложения, поелозил пальцем по экрану. А, ну теперь все ясно. Дальше по улице, серьезная авария, пишут, фуру поперек дороги развернула. Проезд перекрыт наглухо, все стоит, и автобусы, понятно, тоже. Вот же невезуха. Иван снова посмотрел на небо. То, кажется, сделалось еще мрачнее. Хотя, может, конечно, это он себе и нафантазировал уже. Впрочем, дождя пока не было. Ладно, авось, успею, махнув рукой, пробормотал себе под нос юноша. Если что, не сахарный, не растаю. Рассудив так, он быстрым шагом двинулся в прежнем направлении, к дальнему углу дощатого забора, опоясывавшего по периметру строительную площадку. Кругом стало как-то совсем уж нереально темно и неуютно. Иван все чаще подумывал таки вернуться от греха к метро, но пока все же продолжал на автопилоте идти вперед. И тут вдруг бросившаяся из кустов прямо под ноги юноши не то кошка, не то крыса, толком он не разглядел, заставила его резко остановиться. Это-то и уберегло Ивана от падения в открытый люк водостока. Снятая решетка, почти невидимая с дороги, валялась в паре шагов в стороне. Да чтоб вас всех! Спина юноши разом взмокла, лишь чудом не оступился. Так и ноги переломать недолго, а то и что похуже. Решив, что это уже ни в какие ворота не лезет, Иван достал телефон и включил встроенный фонарик. Вот, другое дело. Так, а это еще что такое? По ту сторону люка, посверкивая в свете фонарика хромированными обводами, валялся на боку брутальный мотоцикл-чоппер. Не иначе, кому-то недавно повезло куда меньше, чем Ивану. Юноша живо себе представил, как колесо байка угодило в темноте в разверзнутую дыру и седока выбросило из-за руля. Да уж, дела. Стоп, а сам-то мотоциклист где? Иван судорожно задергал лучом, и тот почти сразу выхватил из темноты распростертое тело. Точнее, в первый миг юноше показалось, что он видит огромного приникшего к асфальту пса. Но, проморгавшись, Иван понял, что глаза его обманули. Лежавший был человеком, что, собственно, логично, должно быть, в заблуждение юношу ввела надетая на несчастном серая меховая безрукавка. Жертва аварии не шевелилась. Твою ж налево. Иван непроизвольно дернулся к мотоциклисту, остановился, не сделав и полушага, снова качнулся вперед, и опять замер в нерешительности. Что, вашу Глашу, вообще положено делать в таких случаях? Можно ли трогать тело, или надо тупо вызвать скорую и полицию, и больше ничего не предпринимать? А если тот бедолага еще жив? С другой стороны, А чем он, Иван, ему поможет? Он ни разу не врач. Так и не дойдя до жертвы аварии, юноша развернул смартфон экраном к глазам, трясущимся пальцем набрал 112. Два раза по ходу дела попадал в запарки не по тем кнопкам, приходилось стирать и вводить заново. Вызов не прошел. Иван попробовал еще раз, бесполезно. Связи не было вовсе, должно быть из-за неумолимо накатывавшей грозы. Все одно к одному, нафиг. Что же делать? Бежать к метро и там звать на помощь? Похоже, больше ничего не оставалось. Но вместо этого юноша почему-то шагнул вперед, на негнущихся ногах приблизился к лежавшему ничком телу, склонился над ним, затаив дыхание, и расслышал сдавленный хрип. Мотоциклист был еще жив. «Эй, вы как?» – бестолково выдавил Иван, не смело трогая жертву аварии за плечо. «ФХР» – невнятно послышалось в ответ. «Что?» – само собой выскочило у юноши. «ФХ» – фляга. В заднем кармане, на этот раз более или менее разборчиво просипел мотоциклист. «Дай, пить». Иван посветил вдоль тела. Из заднего кармана кожаных штанов его незадачливого собеседника и в самом деле торчало горлышко плоской фляжки. Юноша протянул было к ней руку, но тут же отдернул назад. «Вам в больницу надо», — заявил он. «Тут недалеко есть. Я сбегаю, позову кого-нибудь». Он резко выпрямился и уже готов был сделать, как сказал, но мотоциклист, как видно, собравшись с последними силами, отрывисто рявкнул. «Стой!» И Иван застыл, как вкопанный. «Фляга!» — прорычал далее незнакомец. «Просто дай мне из нее напиться, глупый смертный». По ходу фразы голос его мало-помалу слабел, так что последние пару слов юноша скорее домыслил, нежели четко расслышал. Скорее всего, на самом деле там что-то другое должно было прозвучать. «Ну, знаете ли», — пробормотал Иван, но, помедлив, все же снова склонился над мотоциклистом и вытянул из его кармана пресловутую флягу, толком не понимая, почему поступает вопреки здравому смыслу. Следующей непростой задачей стало перевернуть тело в безрукавке. Сам несчастный справиться с этим ничуть не помогал. Уже перевалив жертву аварии на бок, юноша вдруг сообразил, что это могло значить. Не иначе, у бедолаги тупо сломан позвоночник, потому-то ни руки, ни ноги и не двигаются. И, видимо, теперь он, Иван, только усугубил эту страшную травму, а ведь не хотел же трогать. И вот, тем не менее бросать дело наполовине юноша не стал и, кляня себя за глупость, на чем свет стоит, кое-как перекатил недвижимое тело уже на спину. Затем свинтил с фляжки крышечку и поднес горлышко к слегка приоткрытым губам своего подопечного. Первый глоток туда пришлось вливать, еще столько же расплескав мимо. Второй мотоциклист уже с шумом втянул внутрь сам, а на третьем вдруг вскинул неведомым образом ожившую руку, цепко выхватил у Ивана флягу и дальше уже пил самостоятельно. Юноша лишь головой покачал, не без облегчения, впрочем, не так уж все и плохо, значит. Наконец фляга опустела, и, без сожаления отбросив ее в кусты, воспрявший мотоциклист рывком сел. «Как звать величать?» — несколько вычурно спросил он, воззрившись на юношу. «Иваном», — почти машинально ответил тот. «А я, Сергей», — представился мотоциклист, протягивая собеседнику руку. Тому ничего не оставалось, как только ее пожать. Ладонь у мотоциклиста была сухой и горячей. «Ну, спасибо тебе, Иван, выручил ты меня», — с чувством произнес он. «Да что уж там», — неуверенно пробормотал юноша. «И в самом деле, ну чего он такого сделал?» Похоже, Сергей попросту сам отошел от шока, типа, время пришло, нет, реально, не содержимое же волшебной фляги его разом исцелило. «А что там было?» — кивнул Иван в направлении улетевшей в темноту емкости. «Смесь живой и мертвой воды, в пропорции 1:3, — охотно ответил мотоциклист. «Отличный коктейль, как раз на такой случай. Не для смертных, конечно, им такое нельзя ни шиша, а, ясно, живая вода, аквавита, так, кажется, алкоголь иногда называют». Спирт обжег горло и снял шок, видимо. «Так, вы в люк колесом попали?» — зачем-то спросил юноша. «Меня подставили», — помрачнев, заявил Сергей, то ли отвечая на вопрос, то ли делясь абсолютно не относившимися к нему мыслями. «Заманили в западню, но с этим я разберусь», — грозно пообещал он куда-то в небо, будто бы обращаясь сейчас вовсе не к Ивану. «А прежде надо понять, как тебя отблагодарить», — снова перевел он взгляд на юношу. «Проси, чего хочешь, добрый молодец, все исполню». Вновь несколько витиевато загнул он фразу. «Не стоит благодарности», — покачал головой Иван. «Да говорю же, я и не сделал ни фига. Если бы не ты, лежать мне здесь вечно», — упрямо заявил мотоциклист, с непререкаемой убежденностью. Так что не скромничай, называй свою награду. Хочешь, златом серебром отплачу тебе, а хочешь, службушкой верной. Да не нужно мне от вас ничего. Странный собеседник откровенно начинал уже Ивана пугать. Живы и слава Богу, разбегаемся. За спасение сполна положено расплатиться. Не унимался тем не менее Сергей. Так что даже не спорь, чую же, есть у тебя нужда насущная в чем-то особенном, нетривиальном. У меня на такое нюхвастер. Итак, говори, давай, зачем дело стало, в чем-то особенном нетривиальном. Что ж, если так ставить вопрос, вчерашняя просьба матери, при всей ее нелепой бредовости, болезненной занозой сидела у него в мозгу, и сейчас будто сама выскочила наружу словами. Ну, разве что за пером жар птицы, почти зло выпалил Иван. Как ни странно, собеседник его вовсе не удивился, скорее заинтересовался. В самом деле, перо жар птицы, а какое, первое, или любое сгодится, не знаю, обречено пожал плечами юноша и зачем-то принялся объяснять. Мать у меня умирает, и приснилось ей, что вылечить ее может только перо жар птицы. Чушь, конечно. Почему же чушь? Нетерпеливо перебил его мотоциклист. Перо птицы жар, вещь сильная, особая мощь, конечно, у первого, что птица обронит после своего воплощения, но и следующие вполне себе хороши, особенно которые из хвоста. Чего? Недоуменно вздернул брови Иван. Так и подумал сразу, что встреча наша не случайна. Воодушевленно продолжил между тем Сергей. Знать, Иван, судьба была, дабы ты помог мне, ну а я, соответственно, тебе. Где такое видано, чтоб смертный вдруг ни денег искал, ни карьеры, ни благосклонности красавец, а вот именно жароптицева пера. Да имя у тебя подходящее. Имя как имя. Еще позавчера я бы тебя, пожалуй, прямиком к Яге направил, заявил мотоциклист, вовсе уже собеседника не слушая. Жар птицы, это скорее по ее части. Хоть сам я со старухой дела иметь и не люблю, но в квалификации ей не откажешь. Но теперь поступим иначе. Слыхал я на медне, будто то, что тебе нужно, есть в загашнике у Кощея. К нему и наведаемся. Подтянув ноги, Сергей одним махом вскочил с асфальта, вынудив Ивана отпрянуть. Ну и ну. Похоже, это был не просто шок, головой чувак таки не слабо треснулся. Баба-яга, Кощей бессмертный, а себя кем вообразил? Серым волком, верным слугой Ивана-царевича? Почему-то именно это сравнение само собой пришло юноше на ум, должно быть из-за меховой безрукавки мотоциклиста. Тем временем Сергей в развалочку подошел к своему опрокинутому чопперу и без видимого труда поставил тот на колеса. С ветерком домчим к самому Кощееву логову, весело заявил, обернувшись к юноше. Затем склонился к рулю, будто бы что-то там высматривая. Час от часу не легче. Куда ему в таком состоянии за руль, да еще после той фляжки. Хотя дело хозяйское, конечно, хочет таки убиться нафиг, на здоровье. Но он, Иван, никуда, разумеется, с этим сумасшедшим не поедет. Ни за что. Юноша уже подумывал, не сбежать ли молча в темноту, пока Сергей возится с чоппером, но тут судьба снова все решила за него. Проклятие! Буркнул вдруг мотоциклист. Маслонасос в клочья, и кабы только маслонасос. Так что пока никуда не едем. Правда? Облегченно выдохнул Иван. Увы, виновато развел руками Сергей. Ну да делать нечего. Ступай, добрый молодец, один, я тебя после догоню. Где-то тут у меня, кажется, была Кощеева визитка. Принялся он энергично хлопать себя по карманам. А, вот, извлек откуда-то из-под безрукавки черную картонную карточку. Возьми, протянул ее юноше. Там адрес, этаж, все, что надо. Я предупрежу лягушку, чтобы заказала на тебя пропуск. Лягушку, уже без особого удивления приподнял бровь Иван, беря визитку. Василису, она у Кощея за секретаря, пояснил мотоциклист. Ясно, с каменным лицом кивнул юноша. Кощей тебе перо. Конечно, просто так не отдаст, не умолкал между тем Сергей. Попросит чего-то взамен, это уж непременно. Тут-то я тебе и понадоблюсь. Если вдруг сам к тому моменту не объявлюсь, призови. Вот тебе, из другого кармана мотоциклист выудил невзрачного вида зажигалку и подал собеседнику вслед за визиткой. Как искру высечешь, пламя зажжешь, так я мигом и явлюсь. Газа там с запасом, на 3 раза хватит, но попусту не трать. Понял, угу. Снова кивнул Иван, безропотно забирая и второй подарок. «Ну а коли понял, ступай», — велел ему Сергей, и, сжимая в одной руке визитку, которую так и не удосужился толком рассмотреть, а в другой — зажигалку-призывалку, «юноша, как загипнотизированный, побрел к метро. Только выйдя наконец на проспект, Иван вдруг понял, что уже какое-то время назад тучи чудесным образом разошлись, так и не удосужившись пролиться дождем, и в небесах снова как ни в чем не бывало сияет солнце. Глава 6. Иван. Иван еще пялился дурнем в расчистившееся небо, когда его вдруг толкнули куда-то в область поясницы. Сильно и грубо толкнули, от неожиданности он даже выронил полученную от психа Сергея визитку, крошечным ковром-вертолетом карточка, кружась, спланировала в запыленную траву. Выругавшись, юноша сердито обернулся, и его аж перекосило от омерзения. Позади переминался с ноги на ногу низенький лохматый бомж, разве что не близнец того, что Иван недавно мельком видел в клинике. Правда, одетый иначе, в длинное, совершенно не по погоде пальто, ничуть не менее, впрочем, не презентабельное, драное и запачканное, чем наряд его давешнего коллеги из больницы. Ну и характерный запашок на этот раз наличествовал. Не то чтобы прям вот с ног валил, но ощущался явственно. «Пардоньте, мил человек», — виновато ощерился оборванец, без особого, однако, раскаяния что на лице, что в тоне. «В размышления глубокие ненароком впал, вот и не заметил вас на пути своем, и этот туда же, слова в простоте не скажет». Машинально Иван попытался, изогнувшись, заглянуть себе через плечо, на то место на спине, куда столь бесцеремонно воткнулся не в меру задумчивый бомжара. Но, понятно, не преуспел, без зеркала, а лучше поры, тут было никак не обойтись. Твою ж налево, надо будет дома рубашку сразу в стирку бросить, а может и вовсе на помойку. Раз уж мы с вами все равно лясы точим, огоньку не найдется, продемонстрировал тем временем наглый оборванец своему невольному собеседнику подозрительного вида толстую папиросу-самокрутку, которую до того прятал в кулаке. На, держи и отвали. Иван с нескрываемой годливостью протянул бродяге зажигалку, в отличие от упорхнувшей в траву визитки, ее юноша после столкновения с бродягой удержал. В последний момент он, правда, едва не передумал и не отвел руку назад, но бомж уже вцепился в добычу своими немытыми пальцами, словно клещами. «Благодарствую, благодетель, пришлось отдать, ну да и пропади она пропадом». Умело прикрыв трофей ладонью от ветра, оборванец сосредоточенно высек искру. Оранжевый язычок пламени лизнул подставленный кончик папиросы. Иван невольно втянул голову в плечи, подспудно готовый сам не знал к чему. Не к тому же, что, явившийся на зов, с синего неба камнем свалится Сергей на своем мотоцикле. Или сказочный серый волк вдруг выскочит рысцою из подземного перехода. Ничего подобного, конечно же, и не случилось. Да и, согласитесь, глупо было ждать иного. Тем временем бомж блаженно затянулся своей папиросой. А вот огонек зажигалки он почему-то гасить не стал, так и держал, словно любуясь, пока тот секунд через 10 не потух сам. «О, бензинчик кончился!» — с детским восторгом констатировал тогда бродяга. «Там был газ», — зачем-то поправил его Иван. «Бензин, газ, все одно выгорел подчистую», — резонно заметил оборванец. «Но честно возвращаю сам прибор». Настойчиво попытался он сунуть во всех смыслах уже бесполезную зажигалку прямиком в руку юноши. «Оставьте себе», — брезгливо отшатнулся тот, поспешно пряча ладони за спину. «Как скажете, мил человек, как скажете», — пожав плечами, бомж запихнул подарок в карман пальто. «Ну, тогда я пошел», — заявил затем, к немалому, надо сказать, облегчению собеседника. Приятно было пообщаться. И степенно поворотившись, потопал к метро. «Ну что за день сегодня такой», — всплеснул руками Иван, провожая его взглядом. Затем, вспомнив об оброненной визитке, поискал ту глазами под ногами. Сходу не углядел, пришлось опуститься на корточки и хорошенько пошарить в траве. Нашел, вот только будто бы выглядела вновь обретенная карточка не совсем так, как запомнилась юноше. Во-первых, она оказалась не черной, а болотно-зеленой. Но это еще ладно, по части цвета в той темноте недолго было и обознаться. Однако во-вторых, поднятый с земли прямоугольничек нежданно предстал не картонным, а пластиковым. Впрочем, достаточно тонким и гибким, чтобы тут не исключить былой ошибки. В любом случае, других карточек, ни черных, ни белых, ни бумажных, ни еще каких, поблизости не сыскалось, а прошерстил Иван окрестности более чем тщательно. Что ж, значит, наверное, это искомая и была. Кстати, юноша наконец ее рассмотрел, выяснилось, что вручил ему Сергей никакую не визитку сказочного Кощея Бессмертного, блин, кто бы сомневался, а банальный гостевой пропуск в фитнес-клуб. Золотое сечение, Кажется, Иван даже слышал о таком, или рекламу где-то видел. К адресу на карточке, в элитном центральном районе, черным маркером было приписано от руки. КАП-13, наверное, кабинет или, может, кабинка. С цифрами, к слову, вышло почти совпадение. Больничная палата, в которой лежала мама юноши, носила номер 1313. Больница, палата, мама. Мысли Ивана вдруг разом прочистились, наваждение отступило. Чем он вообще тут, вашу Глашу, занимается? Сумасшедших мотоциклистов спиртом отпаивает, бомжам прикуривает, про Кощея Бессмертного с Бабой Ягой выслушивает. Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники. А ему же скорее к матери надо. Приемные часы давно начались. Торопливо сунув зеленую карточку в карман, юноша покосился в сторону короткой дороги до клиники, по которой сегодня однажды уже шел, да вот вернулся. Мотнул головой. Ну уж нет, новая встреча с этим Сергеем ему нафиг не сдалась. Посмотрел вдоль проспекта и просиял. К остановке как раз приближался выбравшийся из пробки автобус нужного маршрута. Вот это другое дело. Через пару минут Иван уже ехал к клинике в просторном салоне ничуть не сказочного, а значит, заслуживавшего полного доверия синего Лиаза Мосгартранса. Увы, сегодня у него и впрямь все шло наперекосяк, к матери Ивана не пустили. Сперва, вообще без объяснений, но так просто юноша не сдался, подкараулил в коридоре знакомого врача и пристал с расспросами. Доктор также не был особо расположен растекаться мыслью по древу, но все же сподобился сообщить, что больной с утра сделалось хуже, поэтому ни о каких посещениях и речи идти не могло. Иван спорил, умолял, грозил пожаловаться аж самому мэру, чуть с кулаками на доктора не бросился, все безрезультатно. Ну, то есть как безрезультатно, кое-чего юноша таки добился. Выводила его в итоге из клиники вежливая, но суровая охрана. А уже почти в дверях Ивана окликнула незнакомая медсестра в белом халате и маске на лице. «Молодой человек, это случайно не вы сын Варвары Максимовны Холмогоровой?» «Я», — кивнул юноша, приостанавливаясь, благо конвоиры позволили. «Я сегодня была у вашей мамы», — сообщила, приблизившись, медсестра. «А я, нет», — сердито буркнул Иван, — «не пустили». «Она никого не узнает», — продолжила незнакомка, но время от времени пытается заговорить. И тогда все время повторяет одно и то же, ваше имя, и про какое-то перо. Я подумала, может, для вас это важно. Да, спасибо, без особой любезности обронил юноша. Рада помочь, кажется, улыбнулась под маской медсестра, глазами, так точно. Чем-то в этот момент она напомнила Ивану девицу, что недавно показала ему короткую дорогу к метро. Впрочем, у той особы юноша как раз глаз и не видел, за зеркальными очками. А вот комплекции она... будто бы, была примерно такой же, да и голоса вроде похожи. Впрочем, какая разница? Спасибо, все-таки уже мягче повторил Иван. И, выпровоженный наконец под белые ручки из клиники, поехал не домой, а в фитнес-клуб «Золотое сечение», тот самый, с зеленой Сергеевой карточки. Это все, что он мог сейчас сделать для матери. Василиса звонила из клиники «Сирин», переступив порог кабинета, доложила шефу Василиса. В целом, все идет по плану. Подстроенная ею встреча Серого с Иваном, сыном хворой Варвары Максимовны, состоялась. Что нужно, волчара нашему смертному сообщил. Вышла, правда, небольшая накладка. Видно, слуги морского царя, которому мы его сдали, малость переусердствовали и покацали Серому любимые харли. Бросить байк волчара и не подумал, и отпустил Ивана одного, дав нужный адрес и пообещав нагнать после. Добро хоть удосужился мне набрать, попросил заказать на паренька пропуск, но Иван, оставленный без надзора, вернулся к матери в больницу. «И это ты называешь по плану?» – недовольно прищурился на референта Кощей. «Время, вообще-то, работает против нас. Что, если Яга вмешается прежде, чем Серый починит свой долбанный мотоцикл? Одной Нави известно, какой фортель может выкинуть старушенция, если успеет подсуетиться. Повелитель, я не досказала», – склонила голову лягушка, – кротко принимая упрек. В больнице Сирин уже сама перехватила Ивана и напутствовала. Утверждает, что дар задействовала на минимуме, прямо ни к чему не принуждая, так что здесь все законно. Из клиники паренек отправился по адресу на карточке, в этом она уверена совершенно. «Что ж, значит, ждем», — кивнул бессмертный, не спеша, впрочем, гнать с лица тень досады. «Сколько ему тащиться сюда от больницы? Минут 40, при удаче, уложится в полчаса», прикинула Василиса. Что ж, удача ему в любом случае понадобится, задумчиво заметил на это Кощей. Да и нам она, походу, совсем не помешает. Что-то у меня нехорошие предчувствия, вздохнул он. Думаете, бабка осмелится заявиться к нам за Иваном лично? Побледнела референт. Не настолько нехорошие, милостиво успокоил ее шеф. Открытая война нужна сейчас старой не больше, чем нам. Но вот хоть убей, не нравится мне эта история с разбитым байком Серого. Выразительно вознес он вверх указательный палец. Обычно слугам морского царя нет дела ни до чего, что ездит по суху. Поколотить пойманного вора до полусмерти и бросить на берегу подыхать, на это водяные гораздо, но поломать мотоцикл. Такое скорее лешему пристало с его лютой ненавистью к любой технике из хладного железа, ну или проказнику домовому какому. А от этих колоритных персонажей уже и до еги рукой подать. Опасайтесь, что Сирин что-то не доглядела. Осмыслив сказанное Кощеем, уточнила лягушка. Не доглядела однозначно. Вопрос лишь в том, чем ее недогляд нам отольется. Тогда, может быть, мне вмешаться лично, подобравшись, предложила Василиса. Нет, похоже, всерьез обдумав идею референта, все же покачал головой бессмертный. Пока, нет, и так на самой грани играем, еще полшага, и, глядишь, придется объясняться с полканом, в лучшем случае, с полканом, а то, упаси нафь, и с самим его нынешним хозяином. Нет, попросит, объяснимся, не проблема, но лучше все же как-нибудь без этого, то есть пусть до поры все идет как идет, именно так, а если да кабы, передразнил ее шеф, не думаешь же ты, что, согласившись во все это ввязаться, я запамятовал составить планы веди, глаголь, добро, ну и так далее. Лукаво усмехнулся он. Ни мгновения не сомневалась в вашей предусмотрительности, повелитель, позволила себе едва заметную ответную полуулыбку лягушка. Вот и ладушки, подытожил бессмертный. Так что просто извести, когда явится Иван, или когда ждать его у нас уже точно не останется резона. Будет исполнено, повелитель, поклонилась Кощею Василиса. И еще одно остановил тот ее, уже готовую удалиться в приемную. Раз уж Серому так не вовремя разбили байк, проследи, чтобы нигде на складах не оказалось нужных для ремонта деталей, понятно, из тех, что не добыть у смертных. Понадобится, выкупи все запасы подчистую. Не от нашего имени, разумеется, с какой-нибудь подставной фермишки, если у нас чистой нет, у соловья займи. Пусть волчара денек-другой пешочком походит, а то, знаешь ли, жалуются мне на него. Газует по ночам под окнами, смертных будет. Как хороший мэр, я обязан отреагировать. Причины, побудившие шефа отдать последние распоряжения, наверняка не сводились к одной лишь заботе о крепком сне городских обывателей, но никакой иной бессмертный не озвучил, а задавать лишние вопросы референт благоразумно не стало. Глава 7. Иван. Вход в фитнес-клуб «Золотое сечение» застенчиво прятался в глубине тихого арбатского дворика и не выдавал себя ни кричащей вывеской, ни потоком посетителей. Если специально не искать, то и не заметишь. Да и зная точный адрес заведения, Иван проплутал вокруг добрых полчаса. Навигатор в телефоне привел его к фасаду здания, обращенному в переулок, но там не то что подъезда не нашлось, окна и те были наглухо забиты фанерой, густо расписанной местными недоделанными креативщиками, ни один из которых, к сожалению, и близко не тянул на отечественный вариант Бэнкси. Юноша решил было тупо дом обойти, но слева строение плотно примыкало к соседнему, то, к следующему, и так, почитай, до самого Арбата. Справа же начинался высокий капитальный забор, с воротами, но наглухо запертыми, и уже давненько, если судить по ржавому замку. Для очистки совести Иван за него все же подергал, но только руки напрасно перепачкал. Дальше, еще через один дом, в стене наконец обнаружилась проходная арка, однако и она, как вскоре выяснилось, вела не в нужный двор, а совсем в другой, но заподозрил это Иван лишь когда дважды тот обошел, не найдя никаких следов таинственного фитнес-клуба. На третьем же кругу откуда-то вынырнул человек в серой форме частного охранного предприятия и неприветливо поинтересовался у юноши, что тот тут забыл. Его-то Иван и спросил про золотое сечение и, о чудо, получил дельный совет. Выяснилось, что нужно возвратиться на Арбат, пройти метров 100 в сторону Смоленки, затем свернуть в новый переулок, и там увидите указатель. Сердечно поблагодарив информированного чоповца, юноша сделал все точно по его инструкции, и действительно вскоре набрел на не слишком бросавшуюся в глаза стрелочку с названием искомого фитнес-клуба. Дальше, Правда, еще пришлось малость попетлять дворами, но на этот раз Иван справился уже без посторонней помощи, пусть и не сразу. Искомая пряталась за запыленной, густо насиженной голубями статуей девушки с веслом, не вполне, правда, классической. Выполненная в человеческий рост обнаженная фигура на невысоком цилиндрическом постаменте выглядела совсем не атлетичной, а скорее щуплой, взгляд незадачливой спортсменки-нудистки, будто бы растерянным или даже испуганным. Пресловутое весло каменная девушка держала обеими руками, и все равно так и казалось, что вот-вот его уронит. В общем, само по себе, может, и нормально, но как реклама фитнес-клуба, очень так себе. К заветной же двери, оказавшейся входом в полуподвал, вели вниз широкие каменные ступени. Сама она была распахнута настежь, безмолвно, но недвусмысленно приглашая в довольно просторный, декорированный резными деревянными панелями вестибюль. Отсюда начинался коридор, почти сразу, однако, сворачивавший, что там дальше, с места не углядеть. Путь же здесь перекрывал массивный турникет, и нигде, ни души, ни тебе строгих секьюрити, ни улыбчивого дежурного администратора за стойкой, ни голодных до элитной физкультуры гостей. В некотором недоумении оглядевшись по сторонам, Иван демонстративно прокашлялся, а когда на звук так никто и не появился, выговорил: «Тук-тук, есть кто живой?» И снова никакой реакции. Пожав плечами, юноша подошел к турникету. Так-то перемахнуть через него особого труда бы не составило, но к подобному экстриму Иван пока был, пожалуй, не готов. Хватило потасовки с охраной в клинике. И, помедлив, он лишь еще раз прокричал, уже в полный голос, зачем-то при этом задрав голову к потолку: «Эй, хозяева!» Увы, с прежним нулевым результатом. «Офигеть, клиентоориентированный бизнес!» — мрачно бросил юноша и тут, повинуясь наитию, сунул руку в карман, извлек оттуда зеленую карточку с адресом клуба и шлепнул ею по панели турникета. И сработало. Перегораживавший дорогу полупрозрачный пластиковый щит с щелчком отъехал в сторону. «Извиняюсь, был неправ, все для людей», — поспешил признать Иван, торопливо минуя турникет. За поворотом коридор оказался неожиданно длинным и с множеством солидного вида дверей. Над ближайшей из них висела медная табличка с маленькой единичкой и такой же буквой под некой непонятной закорючкой. Чуть дальше в проход выходили сразу две двери, одна напротив другой, с номерами, соответственно, 2 и 3, они же выгас за гагулинами сверху. «Хм, а пу вас куда потерялась?» «Один», — хмыкнул юноша, не слишком, впрочем, озаботившись этой проблемой. Единственное, что его сейчас всерьез интересовало, это указанная в гостевой карточке дверь под номером 13, а вот ее-то здесь и не обнаружилось. Счет коварно закончился на 12, и уже двух буквицах, ви, и то и другое значилось на табличке над последней дверью, в торце коридора, для разнообразия, двустворчатый. «Да вы, нафиг издеваетесь?» Иван уже собирался было повернуть назад, как вдруг из-за этой самой двери номер 12 ему почудился какой-то невнятный шум. Юноша прислушался. Точно, будто бормочет кто-то, или даже напевает. Недолго думая, Иван постучал в створку и, не дожидаясь ответа, решительно потянул за ручку, дверь послушно отворилась. Обнадеженный, юноша переступил порог и обнаружил себя стоящим недалеко от края весьма немаленького, метров 20 в длину и по крайней мере с десяток в ширину, голубого бассейна. Оставалось только догадываться, как тот здесь уместился. Кажется, все здания наверху было скромнее размерами, разве что под соседним каким. У самого бортика, в шагах в 7 от обалдело озиравшегося Ивана, в бассейне плескалась девушка, одна одинешенька. Из воды виднелись только ее голова с распущенными, выкрашенными в светло-зеленый цвет волосами и покатые голые плечи. Незнакомка что-то мурлыкала себе под нос. «Тихо-тихо, из-за прикрытой двери такого точно не расслышишь». Странно, что же тогда столь удачно привлекло внимание Ивана там, в коридоре. Между тем, купальщица тоже заметила незваного гостя, разом умолкла и смущенно ему улыбнулась. «Ой, извините», — растерянно кивнул ей юноша. «Я тут, кажется, немного заблудился». «Это нормально», — не дав толком договорить, перебила его незнакомка. Голос ее звенел, словно колокольчик. «И, к лучшему, мне бы», — снова заговорил Иван, — «искупаться», — подсказала девушка. Сам он, конечно, собирался сказать нечто совершенно иное. «Прыгай сюда, давай, я не», — начал было Иван, и осекся, внезапно поняв, что уже зачем-то сделал короткий шажок к краю бортика, будто и впрямь собирался окунуться в воду, даже не снимая одежды. «ГМ, ну же, смелее, красавчик!» Задорно подмигнув, подбодрила его незнакомка. «Я только хотел», к немалому собственному изумлению, юноша заметил, что непонятным образом успел еще на шаг приблизился к бассейну. «Вашу Глашу, что за дела?» Нахмурившись, Иван попытался попятиться, но наоборот опять скользнул чуть вперед. «Стоп, давай же, дружочек, немедли, я ведь жду», томно проворковала тем временем девушка, и вдруг, опершись обеими ладонями на бортик, разом высунулась из воды почти по пояс. Никакого намека на верхнюю часть купальника на ней не было. «Да что тут вообще, нафиг, происходит? Я, наверное, лучше пойду», пролепетал юноша, поднимая ногу для очередного шага, к бассейну, разумеется. Теперь это его даже не слишком удивляло, хотя и ужасало аж до спазма в животе. В панике Иван рухнул на колени, надеясь, что хоть так остановится, но и это не помогло. Просто отныне ему было суждено неуклюже ползти, а не идти. «Ну же, миленок, последние усилия», не унималась незнакомка. Как-то уже даже и спорить с ней не хотелось, да из чего, собственно, упрямиться. Почему бы ему и в самом деле не нырнуть в воду? Вон как щеки горят, самое время охладиться. И ничего, что в одежде. Долго ли ее снять? Можно сперва, но можно и потом. А девица поможет, точно поможет. И тогда они, ух, что, якобы он здесь по делу, какие нафиг дела, когда зовет такая чаровница. Мама, ждет перо, ну, бред же, право слово. Нет в природе никаких жар птиц, а значит, и их чудесных перьев. Детские сказки это, оха, и все же, мама, мне надо в комнату номер 13. Собрав в кулак последние остатки воли, выпалил Иван. «А, так вы к хозяйке», разочарованно произнесла незнакомка. Неведомая сила, неудержимо тащившая к ней юношу, разом исчезла без следа. Мгновенно оказавшись на ногах, Иван спиной вперед рванул прочь от бассейна, однако споткнулся обо что-то и рухнул навзничь, хорошенько приложившись хребтом и затылком к плитке пола. На секунду в глазах у юноши потемнело, и сразу же вскочить снова он не сумел. 13-й кабинет, это вам на второй этаж», грациозно соскользнув тем временем с бортика обратно в воду, без особого пыла проговорила купальщица. «Как выйдете в коридор, вторая дверь слева, фита, ну, номер 9, если так понятнее, за ней будет лестница наверх, а там уже наверняка не заблудитесь». «Спасибо», – ошалело пробормотал Иван, наконец поднявшись и суетливо отступая к выходу. «Всегда пожалуйста», – любезный ответ незнакомки нагнал его уже захлопывавшим за собой дверь. «Милена, снова оставшись одна, какое-то время зеленоволосая купальщица еще сидела в воде, о чем-то размышляя, а затем, как видно, мысленно к чему-то придя, одним прыжком выскочила на бортик. Задержись давишний гость до этого момента, увидел бы, что и нижней частью плавательного костюма она себя не обременяла. Оставляя за собой мокрый след, девица подошла к скамейке у стены, взяла с нее телефон и набрала номер. Ответили ей не сразу, но все же ответили. «Привет, котик, это Мила», радостно заговорила зеленовласка в трубку. «Что значит, какая еще Мила?» Продолжила она через пару секунд возмущенно. «Мавка из золотого сечения, вот то-то же, да, помню, что ты сегодня весь день, как проклятый, в приемной комиссии сидишь, но сам же просил сразу звонить, если будут новости. Да, представь себе, есть, к хозяйке смертный паренек пришел, не иначе, тот самый, ну, Иван, Варварин сын, да, сам, вот только что с ним в бассейне общалась, нет, не в этом смысле, не утопила, говорю же, к хозяйке он». «Что значит, не может быть, а при чем тут вообще Кощей?» «Ну, не знаю, сами там разбирайтесь, что узнала, я рассказала». «Да уж, баюнушка, будешь должен, и чтоб не как в прошлый раз, ну все, пока, и я тебя целую». На том конце дали отбой. Вернув телефон на прежнее место, Мавка повела плечиками, затем выгнула спину, с наслаждением потянулась, и впрямь ведь чуть не утопила, покачала головой затем, непроизвольно поежившись. Вот бы хозяйка осерчала, а Иван-то этот, крепкий орешек, добавила уже с улыбочкой после короткой паузы. Почти устоял. Да что там, жив остался, значит, устоял. Призналась она сама себе. Или, может, это я былую хватку теряю, слегка нахмурилась девица. Непонятно, надо бы себя проверить при случае, и не затягивая. А то, понимаешь, раззадорилась до судорог, и вдруг облом. Куда такое годится? С этими словами она шагнула к краю бортика, Рыбка нырнула в бассейн и скрылась в глубине вод. Один при обозначении цифр буквами славянской азбуки, Б, буки, не используется. После А, ас, сразу идет В, веди. Глава 8, Марья. Следующая десятка, заходим на прослушивание. Распорядился дежуривший в коридоре долговязый студент-старшекурсник. Вместе с еще четырьмя девушками и пятью юношами Маша переступила порог аудитории. Незаметно, как ей, по крайней мере, показалось, покосилась на стол комиссии, за которым вполголоса переговаривались между собой пятеро преподавателей. Вернее, беседовали только четверо, попарно, двое, что сидели справа, и двое, что слева. Грузный мужчина, со скучающим видом расположившийся по центру стола, чем-то неуловимо похожий на огромного сытого кота, да коллег, похоже, не снисходил. Собственно, это и был мастер, великий Василий Рафаэлевич Чеширский. Народный артист, заслуженный деятель искусств, лауреат престижнейших премий, и все это в какие-то 40 с небольшим. Гений, в общем, причем, единодушно признанный гений. Половина из девчонок, поступавших в этом году, Чеширского буквально боготворили. Две трети из оставшихся были в Василия Рафаэлевича всего лишь страстно влюблены. Временами Маша даже чувствовала себя среди прочих абитуриенток белой вороной, идя подавать документы, она даже не знала, кто из педагогов набирает курс. Да и вообще основную ставку подспудно делала на другие вузы золотой театральной пятерки. Но именно здесь она уже прошла аж в третий тур отбора, тогда как в четырех других местах, бесславно вылетала в первом же. Правда, лишь однажды, что называется, с треском, забыла от волнения все, что собиралась читать перед комиссией. Начало заготовленное стихотворение, сбилось, перескочило на другое, запуталась и там, лишь чудом не разрыдалась, но кое-как собралась, попытала счастье с прозой, и снова опозорилась. Тут уже, понятно, без слез не обошлось, вот только разве шими поможешь такому горю. Но то был блин, которому и положено выйти комом, первая Машина попытка в первом из вузов пятерки. Уже к следующему, вот как раз на курс Чеширского, она собралась, и, как видно, блеснула, была по итогам пропущена сразу в третий тур, минуя второй. Правда, слушал ее тогда не сам, а кто-то из его помощников, ну да какая разница, главное, результат. После этого несомненного успеха вылет в трех оставшихся вузах особой трагедией для Маши уже не стал. Тем более, что, как таковых, явных провалов она больше не допускала, выбраковывали ее все три раза приблизительно с одной и той же мягкой, чуть ли не извиняющейся формулировкой. «Девочка, вы хорошая, даже жалко отсеивать, но такой типаж нам в этом году не нужен». Типаж как типаж вообще-то, фигурка, может и смотрится хрупкой, но все положенные выпуклости в наличии. Лицо чистое, носик самую малость вздернут, однако все говорят, что это ее ничуть не портит. А волосы так и вовсе хороши, густые, волнистые, золотистые, но не в крикливую рыжину. Ну, не нужен, так не нужен, тут уже ничего не попишешь. А кому-то, может, именно такой кровь из носу необходим. Вот Чеширскому, например, не просто же так ее здесь от второго тура освободили. Значит, типаж не подкачал, и дальше уже все зависит только от нее самой. И она справится, обязательно справится. Всем им докажет, что была права. К страшному Машиному сожалению, среди тех, кто выступал против ее затеи с театральным институтом, громче всех звучали голоса ее собственных родителей. Маму до полусмерти пугала перспектива отъезда доченьки в далекую и во всех смыслах опасную Москву, и где-то девушка даже могла это понять, хотя и не принять. Отец же попросту считал, что актерство – профессия никуда не годная, другое дело – юрист или, например, экономист, в крайнем случае – учитель или врач. Но и оба хором упирали на сумасшедший конкурс в творческие вузы, шутка ли, более 200 человек на место. Столь высокая конкуренция Машу, конечно же, тоже несколько смущала. Вот только, в первый раз выйдя на сцену еще в 7 классе, в школьном спектакле, с тех пор она разве что не ночевала в молодежной театральной студии при местном дворце культуры и иной судьбы для себя попросту не видела. Но, как оказалось, двум самым родным ей людям было на это глубоко наплевать. Впрочем, и она сдаваться не собиралась. Начались бесконечные скандалы. Нет, поначалу ее просто уговаривали. Потом начались разного рода угрозы. И шантаж, типа «в могилу меня свести хочешь». В какой-то момент Машу отлучили от карманных денег, собственных доходов у нее, сосредоточенной на подготовке к поступлению, не имелось, равно как и хоть сколько-то существенных сбережений. Все, что было у девушки ценного, помимо головы на плечах, пустой как барабан, по последней версии отца с матерью, пара старинных брошек с тусклыми камешками, золотой браслетик и непонятного металла цепочка, подаренные когда-то бабушкой чуть ли не втайне от остальных членов семьи. С этими немудреными сокровищами Маша и выскочила за дверь во время очередной шумной ссоры с родителями. Продала бабушкины подарки с рук, наверняка здорово продешевив, но вырученного хватило и на билет в столицу, и на местечко в хостеле, и потом, на порцию корейской лапши в день. В правилах поступления девушка вычитала, что несовершеннолетие, 18 Маше только должно было исполниться, подать документы никак ей не помешает. Так и оказалось. В приемной комиссии ее, правда, предупредили, что потом, в случае успеха, на зачисление таки потребуется согласие родителей. Не потребуется. Улыбнулась тогда сама себе девушка, пряча в сумочку паспорт. День рождения у нее был 8 июля. То есть к потенциальному зачислению все уже по-любому оказалось бы шито-крыто. Оставалось поступить. Арефьева. Выдернул Машу из пучины неуместной задумчивости голос кого-то из комиссии. Вы начинаете. Остальные пока присаживайтесь. Вызвали не ее, другую девушку из их десятки, но всяко пришла пора собраться с мыслями. Нет, не повторить про себя программу, Маша уже знала, что это ей может только навредить, но внутренне настроиться следовало, ну и стоило внимательно посмотреть, как реагируют преподаватели на других читающих. 9 абитуриентов расселись на стульях вдоль стеночки, девушка же, фамилию которой назвали, встала перед комиссией. Эту Арефьеву, высокую, длинноногую, очень стильную, Маша смутно помнила по первому туру. Правда, тогда, кажется, та приходила с другой, более пышной прической, сейчас ее волосы были убраны в тугой хвост. «Приступайте», — кивнули приглашенные к барьеру девушки из-за стола, сделал это снова не сам Чеширский, тот на нее разве что мельком глянул, а его сосед справа. Арефьева начала с классики, как говорят, беспроигрышный вариант, со Светланы Жуковского. Голос учтицы был сильный и красивый, а слова она будто не в строчки складывала, а живую картину ими рисовала. Маша самым натуральным образом заслушалась, забыв обо всем, и даже вздрогнула, когда Чеширский девушку внезапно прервал, та умолкла, и чары развеялись. И тут началось. «Милочка, вы вообще понимаете, куда поступаете?» Процедил вдруг через губу мастер. «В театральный». Понятно, растерялась от такого оборота Арефьева. Вот именно, в театральный, менторским тоном бросил Василий Рафаэлевич. И какого, спрашивается, лешего вы приперлись поступать в театральный с такими ушами? Кого вы собираетесь с ними играть? Чебурашку? Абитуриенты сдавленно ахнули. Да что там абитуриенты, даже над комиссией, кажется, пронесся недоуменный выдох. Маша непроизвольно подняла глаза на обескураженную Арефьеву. ГМ, обычные уши. Да, немного оттопыренные, но ничего такого прям уж чебурашичьего. С другой прической было бы и вовсе незаметно, хвост этот сегодняшней девушку, конечно, немного подвел. Что молчите? И не думал между тем оставить свою жертву в покое Чеширский. На сцене тоже будете молчать, так сказать, ушами хлопать, будто слон. Лица несчастной девушки Маши со своего места сейчас не было видно, но плечи у той явственно задрожали. Дома надо было плакать, перед зеркалом, хмыкнул безжалостный Чеширский. Это для горемычной Арефьевой, похоже, оказалось уже чересчур. Сорвавшись с места, она опрометью выскочила в коридор. На какое-то время в аудитории воцарилась гнетущая тишина. Кто правильно ответит на вопрос, чему мы с вами только что стали свидетелями, автоматом пройдет на коллоквиум, то есть может считать себя без 5 минут зачисленным. С расстановкой проговорил затем Василий Рафаэлевич, обводя оставшихся 9 абитуриентов насмешливым взглядом. Но станете пороть чушь, сразу и вылетите вслед за столь спешно покинувшей наше общество сударыней. Предостерег он тут же. Ну, никто не хочет рискнуть, не сказать, чтобы версии у машины имелось, как раз была, но, содержавшая в себе не слишком лестную характеристику лично мастера, а потому едва ли та, что Чеширский пожелал бы услышать и вознаградить зачислением. Так что девушка благоразумно промолчала. Не поспешили броситься на амбразуру и ее товарищи по десятке, уже, по ходу, 9. Что ж, так и не дождавшись ответа, вздохнул мастер. Обычно я подобные вещи не разжевываю, но считайте, что сегодня, на Ивана Купалу, от меня вам подарок. Итак, внимайте и мотайте на ус. Одно из важнейших качеств для любого актера – это стрессоустойчивость. Всегда что-то идет не так, такова уж наша профессия. И если каждый раз плакать и убегать к мамочке, далеко не продвинетесь. Девушка, с которой мы только что столь драматично простились, отнюдь не бесталанна, но слишком уязвима для будущей актрисы. Я это сразу понял, но все же дал ей шанс, которым она ожидаемо не воспользовалась. Другая на ее месте могла бы, например, сослаться на знаменитых лопоухих актрис, ту же Софи Марса или Кристин Стюарт. Наших таких тоже вагон, не буду называть имена, сами, надеюсь, вспомните. Поступила бы так эта Арефьева, заодно бы эрудицию ненавязчиво продемонстрировала. Ну или могла бы, скажем, пообещать сделать пластику, почему нет-то? Преданность будущей профессии, она и в таком проявляется. Никто бы потом, конечно, ее под нож хирурга пинками не погнал, но главное сама готовность. Да на худой конец просто смолчала бы и продолжила работать, ее же не выгоняли. В общем, так или иначе, но проявила бы твердость духа. А не вот это вот все, скорчив презрительную гримасу, кивнул он на дверь аудитории. Ладно, с лекцией покончили. Кто там у нас следующий? Повернулся Чеширский к ассистенту слева. Бельская, сверившись с какой-то бумагой, назвал тот фамилию Маши. Девушка резво вскочила с места. Прошу, без особого пыла пригласил ее к столу комиссии Василий Рафаэлевич. После всего случившегося у нее на глазах, заново сосредоточиться на собственном выступлении было, конечно, ох как непросто, но необходимо. Как там сказал Чеширский, стрессоустойчивость, вот это как раз она. Безумно хотелось облизать внезапно пересохшие губы, но делать этого на глазах у комиссии явно не стоило. Задержав дыхание, Маша медленно досчитала про себя до семи, дольше, пожалуй, уже выглядела бы медлительностью, и начало с приготовленного рождественского. Над головой созвездия мигают, и руки сами тянутся к огню. Как страшно мне, что люди привыкают, открыв глаза, не удивляться дню, существовать, не убегать за сказкой, и уходить, как в монастырь, в стихи, ловить жар птицу для жаркого с кашей, а золотую рыбку, для ухи. Один. Ну, золотую рыбку для ухи, это, пожалуй, действительно перебор. Добродушно рассмеялся мастер, когда она закончила. А вот жар птицу для жаркого, почему бы и нет, отлично. Кажется, поднятая невзначай тема его искренне зацепила. Вот скажите мне, сударыня, что такое, по-вашему, это самая птица жар? Задал он внезапно вопрос. Любовь, не задумываясь, выпалила Маша. Вы так считаете? Слегка скривился Чеширский. Не иначе, этот ответ абитуриентки ему уже не слишком понравился. Ну, может быть, в какой-то незначительной мере. Но главное, иное. Вот, автор стихотворения же верно подметил, что делают с жар птицей. ГМ. Ловит? Неуверенно полуспросила девушка, и на сей раз угадала. Бинго. Ее ловит. И в самом лучшем для нее случае, сажают в золотую клетку. А в худшем, да, прямиком в жаркое. Поэтому главное в образе жар птицы, это то, что она изначально обречена, и знает об этом. Птица жар, всегда чья-то законная добыча, веско выговорил Василий Рафаэлевич. Вам понятно? Да, поспешила кивнуть Маша, хотя и не была с услышанным согласна. А если понятно, прочитайте-ка нам что-нибудь еще, неважно что, что угодно, но так, как это сделала бы жар птица, потребовал мастер. Давайте, вперед. Сейчас, секундочку, начала лихорадочно соображать девушка. Ни одна из ее заготовок для поставленной задачи как-то не годилась. Вот разве что, хотя это надо не читать, а петь, но тем не менее, рвусь из сил и из всех сухожилий. Но сегодня, опять как вчера, обложили меня, обложили. Гонит весело на номера. Два. Энергично начала Маша. Нет. Всплеснул руками Чеширский, не позволив ей толком разогнаться. Не верю. Это никакая не обреченность. Тут, наоборот, бунт в полный рост. Что в тексте, весьма талантливом, конечно, что в вашем исполнении, о котором, увы, подобного сказать уже не могу. В груди у девушки защемило. Это просто еще одна проверка. Попыталась успокоить себя она. На стрессоустойчивость, да, проверка. Что ж, сударыня, с вами все ясно, зримо растеряв остатки энтузиазма, продолжил между тем мастер. Я уж было, грешным делом, подумал, что поймал. Но нет, дорогуша, вы, не жар птица, а это обязательно для поступления, попробовала изобразить невозмутимость Маша. Ну, сила духа и все такое. «Присаживайтесь, не задерживайте товарищи», – проигнорировал ее вопрос Василий Рафаэлевич. «Следующий, пожалуйста», – кивнул он ассистенту. «Это такая проверка», – продолжала уговаривать себя она, уже сидя на стуле у стены. «Жестокая, но проверка. Мне же не сказали катиться отсюда колбаской, велели сидеть, ждать». Правда, как вскоре выяснилось, подобным образом поступали со всеми. «Проверка. Да, проверка. А то, что толком не выслушали программу, так говорят, настоящему профессионалу достаточно 5 слов, чтобы составить о чтеце исчерпывающее мнение, и пресловутую стрессоустойчивость она вроде как продемонстрировала. Получается, ничего еще не потеряно. В итоге саму себя девушка почти убедила, и до поры держалась. А вот когда в конце объявили фамилии успешно прошедших тур и М-шину среди них не назвали, тут-то ее мир и рухнул в тартарары. Один Роберт Рождественский. Над головой созвездия мигают. Два Владимир Высоцкий. Охота на волков. Глава 9. Иван. Бесстыдница-купальщица не обманула. Заблудиться на втором этаже и впрямь было бы сложно. Лестница вывела Ивана прямиком к двери с номером 13, ну и буковками, куда же без них. ГИ, чтобы они там не означали. Юноша постучался. Прислушался. Вроде тишина. Поискал глазами дверную ручку, но таковой не обнаружил. Нахмурившись, слегка толкнул саму дверь, почти даже не надавил, просто коснулся кончиками пальцев, и та поддалась, распахиваясь. «Можно?» Иван шагнул внутрь. За дверью, разом захлопнувшейся у него за спиной, царил полумрак, и после яркого света на лестнице сходу осмотреться юноше не удалось, поэтому он лишь снова обронил, по сути, в никуда. «Извините, мне тут дали ваш адрес. Чудо чудное, диво дивное». Раздалось тут в ответ кряхтение откуда-то справа. Иван поспешил повернуться в ту сторону, но углядел лишь неровное движение каких-то теней. Прежде человечий дух приходилось по опушкам лесным искать, по гатям болотным караулить, по лугам заливным ловить, а нынче он сам к тебе является, в нос бросается, на ложку садится, в рот катится. Что, простите? Непонимающе переспросил юноша. Мало-помалу его глаза привыкали к темноте, но говорившего, или, скорее, говорившую, он пока по-прежнему не видел. Зато рассмотрел, как раз справа от себя, крошечное окошко, мутное и уличный свет почти не пропускавшие, но хоть само по себе на общем темном фоне заметное. Затем в зыбких очертаниях, похоже, в дальнем в углу помещения, не без удивления угадал обводы огромной русской печи. Дальше, больше, сделался виден полупрогнивший деревянный пол под ногами, словно на чьей-то годами заброшенной даче. Почерневшие от времени толстые бревна стен, грубо сколоченный стол с двумя лавками, широкая деревянная лопата у печи, какие-то сушеные травы, развешанные на веревке под низким потолком, кожаные переплеты толстенных фолиантов на полке, подпертые сбоку оскалившимся в плотоядной улыбке человеческим черепом, какие-то склянки, шкатулки, мешочки, уже на другой полочке, поуже, жесть какая. Если давешний бассейн с голой проказницей у бортика образу элитного фитнес-клуба в понимании юноши не столь уж и противоречил, мало ли какие нравы у всех этих протухших сливок общества, то здесь уже, пожалуй, случился перебор. Тем временем взору Ивана наконец показалась и хозяйка, как назвала обитательницу 13-го кабинета купальщица. Из-за печи, шаркая тяжелыми башмаками, выбралась сгорбленная старушенция лет, наверное, 100, в застиранном домашнем халате и завязанном узлом на затылке линялом пестром платке. На удивление ловко подхватив обеими руками уже замеченную юношей лопату, она смерила гостя тяжелым взглядом из-под кустистых седых бровей. «Здравствуйте», — счел за благо проявить воспитанность Иван. «Эки вежливый обед пожаловал», — хохотнула на это старуха. «Нет уж, милок, чур, никаких разговоров, а то знаем мы этих молодцов-удальцов. Ты им слово, они тебе дюжину, а там, глядишь, уже заболтали да улизнули». И с лопатой наперевес хозяйка двинулась на юношу. Тот все же собирался что-то сказать, но, словно околдованный, не сумел раскрыть рта. Хотел было попятиться, однако ноги его будто приросли к полу. Непроизвольно дернулся вскинуть руки, и этого не вышло. А вот страха, подобного испытанному в бассейне, когда Ивана неудержимо волокло прямиком к той девице, на этот раз не было и в помине. Наоборот, пришло вдруг чуть ли не блаженное спокойствие. Понятно же, что все это не взаправду. Не иначе, горячее летнее солнышко голову напекло или пресловутый бомж невзначай окурил своей сомнительной папиросой, Вот и чудится теперь всякое. А может, это и вовсе обыкновенный сон. Да нельзя дурацкий, конечно, но совершенно безобидный. Точно, сон. Примерившись, хозяйка подцепила Ивана лопатой. Та свободно прошла между подошвами его кроссовок и полом. Старуха крякнула и, будто бы с усилием, но явно для себя не чрезмерным, подняла юношу в воздух, удовлетворенно прицокнула языком.